Думая, черные дела, на небе ухмыляется луна. Что ты там до меня дострел? Сердце мое, двуника, мягкой трава, набита мягкой травой, и непонятно больше ничего. Ну, это примерно содержание песни. Непонятно больше ничего. Сердце твое, двулика. Так, возвращаемся в реальность. Мне кажется, он на тебя, от меня дует, потому что я совсем недавно прислушал прямо с пушником об этом Кристи. Первый раз вообще в своей жизни. Я посмотрела «Брат 2» и поняла, что мне не хватает этой Кристи. Вот, видимо, на тебя там что-то... Ну, «Брата 2», конечно, не все посмотрели, но понимаешь, чем понтуйся? У нас вся страна, по-моему, переоткрыла об этой Кристи. Мне кажется... Не, они клёвые, понимаете? Вот, блин, не хочется вот ничего такого, типа, просто ведь все размышления всякие. Ладно, не буду. Музыкальную критику я выключу в себя. Но я все еще хочу послушать песню Лазарус Дэвида Боуи. Андрей, может, ты перекрутишь кабеля и вставишь Дэвида Боуи там за... Да, почему бы нет? Я что-нибудь придумаю. Блин, ладно, а то выглядит, как я тебя заставляю все время что-то делать. Андрей, что? прости. Все нормально, а я здесь только для этого. Я здесь так, чтобы сделать... Так, небо там клепи светилка, да, пока? Так и пойду. Светилку обязательно. Хорошо, начнем с... Станго! В пустоту хотел сказать, пустите, в порядке очереди. Дэвид Роджер Джонс, я не помню, как его зовут. Короче, родился 8 января 1947 года в зажиточной семье англичан. И этим все сказано. Вот, Катя, это я вот с опережением, с отставанием просто. Просил рассказать какую-нибудь историю, вот и пожалуйста. Вот где еще такое можно увидеть? Да. Буду изображать игрока в слабосу. Ладно, окей. Не, спасибо. 5 секунд Дэвида Боуи. Все, да, не надо больше? Да. Да, вообще отлично, понимаешь? Все, понимаешь, просто, ну, Дэвид Боуи сам себя недооценивает. Понимаешь, ему за 5 секунд удалось. Это уже что-то уже шутки за... Сейчас сколько инфляция? Ну, за 550 уже получается, да?